Глава третья. Женщина шла по ухоженной дорожке, ведущей к главному корпусу дома слез. День только начался. Светило солнце, пели птицы, но хрупкая фигурка в потрепанной и местами грязной мантии, торопливо шагающая через огромный пустой парк, была словно полускрыта тенью. Следом за женщиной, невысоко, чтобы только не примять травы, летел огромный окованный железом сундук, и то, что было внутри него, желало выбраться наружу. Она поднялась на крыльцо, рядом тяжело опустился сундук, смахнула тыльной стороной ладони пот со лба, поправила посеревшую повязку на левом глазу, спросила: «Есть кто живой?» За ее спиной засмеялись. «Здесь? В доме слез? Лишь живые мертвецы. Одни из них честно лежат в земле и удобряют почву, другие притворяются, что все еще живы». Женщина сказала: «Мне все равно». Рукой указала на ящик. «Здесь лежит младенец. Не живой, но и не мертвый. Магистр приказал привести его сюда». «И что с ним следует сделать?» — спросили за ее спиной. Она устало развела руками. «Понятия не имею. Предполагается, что здесь лечебница. Вероятно, вы должны его лечить». «Лечить от смерти?» «Мне все равно, вылечите вы его или нет», — сказала и ушла. Может быть, она бросила прощальный взгляд на оставленный сундук, а может, нет. А может, все было совсем по-другому. Не было тогда главного корпуса с высоким крыльцом. Новых пациентов принимали во временке у ворот, там, где теперь клумба в виде павлина с роскошным хвостом из цветов. И никто не смеялся за спиной женщины с сундуком, ведь мертвеца, главного шутника дома слез, тогда еще не существовало, и, может быть, у женщины тогда оба глаза были на месте. А вот сундук был точно. И младенец, не мертвый и не живой, был в нем тоже. Первые несколько лет лекари не знали, что с ним делать. Потом, после долгих попыток, смогли довести его тело и разум до состояния более или менее взрослого человека. Он был невысок, не особенно приятен лицом, и с живым человеком его можно было спутать разве что в полной темноте. Но зато он не бросался на людей, не нуждался в утолении голода ни плотью, ни кровью, ни магией. Имени у него не было, только прозвище. Мертвец. Иногда его навещала та одноглазая женщина, мастер Игла из магического ордена тьмы. Поговаривали, что когда-то она была невероятно красива, и даже сейчас отголоски этой редкостной красоты угадывались в исполосованном шрамами лице. В ее чертах мертвец видел отражение своих, как в пыльном и кривом зеркале. Мастер Игла приносила ему собственноручно приготовленные сладости. На каждом печенье мертвец, благодаря своим обостренным чувствам, видел отпечатки ее рук, а на ее руках — остатки муки, имбиря и меда. И хотя вся человеческая пища была для него не слаще комка глины, это печенье он ел. Ел и давился под обиженным, злым и раздраженным взглядом своей гостьи. И в тот день она тоже пришла, как всегда раздраженная и срывающая свое раздражение на нем, и, как всегда, мертвец вскочил ей навстречу, роняя на пол гадальные карты, свое новое увлечение. Как всегда, мастер Игла сказала: «Магистр Рейнхольд приказал навестить тебя». И он, как всегда, ответил: «Я рад вас видеть, мастер. Право, не стоило утруждаться». И не удержался от шпильки: «Я поблагодарю магистра за заботу в следующем письме». Она прошлась по комнате, оглядывая большое полупустое помещение, нечто среднее между кабинетом и библиотекой. На стенах акварели, предпоследнее увлечение мертвеца. Много шкафов с книгами, стол, стулья, узкий диван, пушистый ковер на полу и никакой кровати. Мертвецу она была без надобности. а читать он предпочитал, растянувшись на ковре. Мастер Игла раздраженно спросила: «Твой брат-утешитель сказал, что ты подал документы в университет. Опять?» «А что мне еще делать, мастер?» — ответил мертвец, с некрасивым удовольствием наблюдая, как она дернулась, услышав это обращение из его уст. «Стоять в углу и покрываться пылью?» Мастер подошла к окну, оперлась руками в перчатках о низкий подоконник. «Здесь исполняют любые прихоти пациентов». «Это правда», — сквозь зубы ответила она. «Но большинство из них воевали, получили свои болезни не просто так. Пострадали от...» «А я разве не пострадал?» — удивился мертвец. «Если бы не война, я родился бы нормальным». Мастер не дала ему договорить, со всей силы ударила кулаком по подоконнику, так что зазвенели стекла. «Если бы не война, тебя, отродье, и вовсе бы не существовало!» Она сорвалась на крик, и в крике этом были слышны злые слезы. В дверь тут же постучали. «Войдите!» — пригласил мертвец. На пороге стоял брат-утешитель, приставленный к мертвецу, и растерянно улыбался. Он был молод и ревностно относился к своим обязанностям, утешал и развлекал мертвеца и двух других своих подопечных, как мог. «Мы не ругаемся», — уверил его мертвец. «А если и так, я не сахарный, не растаю». Брат-утешитель продолжал топтаться на пороге. «Госпожа, мастер», — наконец промямлил он, — «можно вас на два слова?» Мастер-игла повернулась к нему, произнесла ледяным тоном: «Что случилось?» Брат-утешитель разыграл целую пантомиму, слишком заметно подмигнул, скосил глаза в сторону мертвеца и шепнул: «Такие новости не при нем. Я должен охранять его покой». «Я всегда говорила», — поджала губы мастер, «что ставить всех здесь живущих в одинаково привилегированное положение — несусветная глупость. Но у магистра слишком доброе сердце. Говорите, что случилось, он не сахарный, не растает». Мертвец усмехнулся, услышав из ее уст собственное выражение. У брата-утешителя новость была готова сорваться с языка и легко сорвалась. «Около получаса назад одного из пациентов, мастера Тристана из Ордена Грозы, нашли мертвым». «Когда его видели в последний раз живым?» — тут же спросила мастер, стремительно подходя, почти подбегая к брату-утешителю. «После завтрака». Мастер качнула головой. «Значит, у этого алиби. Я уже была здесь». «Хорошо». И ушла, даже не кивнув на прощание. К тому времени, как мертвец пришел на берег озера, труп уже унесли. У мастера Тристана была хорошая смерть. Очень хорошая. Его тело обнаружили на берегу озера, куда он каждый день ходил кормить уток. На скамейке под магической сливой, цветущий круглый год и никогда не приносящий плодов. Он улыбался, умирая. Так сказал мертвецу приятель из Ордена Разума. Улыбался, будто обрел свободу. И никто в доме слез не плакал. Мастеру Тристану завидовали. Никто не плакал, кроме его ручного зверька Шелковинки, его верного компаньона. Он к следующему утру околел. Вечером мастер Игла заглянула к мертвецу. От нее пахло магией тьмы и соприкосновением с гранью мертвых, с долиной теней. Должно быть, она допрашивала труп. «Ради хозяина и хозяйки», — сказала она, снимая и надевая перчатку на руку, — «ни во что не вмешивайся». «Хорошо», — ответил мертвец. Мастер Игла постояла какое-то время молча, глядя сквозь мертвеца, потом добавила каким-то другим незнакомым тоном: «Ешь печенье и ни о чем не беспокойся». «Хорошо», — повторил мертвец. Игла покачала головой и вышла из комнаты. Мертвец слушал, как шелестит ее мантия и цокают подкованные каблуки армейских сапог. Он позвал брата-утешителя, отдал печенье ему, зачем-то сказал: «Когда моему телу и сознанию было лет 5, я думал, что мастер игла приходится мне матерью». «А теперь?» — спросил брат-утешитель. «А теперь?» Мертвец просто это знал. Он хранил в коробке из-под красок ее вещи: носовой платок, пуговицу и приготовленное для него печенье. Отвратительное на вкус, но такое ароматное. В ту ночь весь дом слез спал крепче обычного. Спали под действием успокаивающих чар даже самые буйные пациенты, те из них, которые давно потерялись в лабиринтах своего разума. Спали и те, кто был в ясном сознании, но для кого жизнь в этом гнилом месте, лишенном естественного течения магии, была мучительна. Спали целители, удивительные люди, настоящие подвижники магической науки, которые действительно пытались облегчить жизнь обитателям дома слез. И еще бы забыть, что многие из них проводили бесчеловечные опыты во время не так давно закончившейся войны. Но не стоит о прошлом. В конце концов, благодаря тем временам они накопили знания, которые теперь позволяли, если не спасать, то продлевать и делать сносной жизнь страдающих всевозможными магическими недугами. Одних калечили, других лечат. Дом слез спал. Его обитатели забылись в нервном сне, пытаясь хоть на время вычеркнуть, отменить сегодняшнее событие — смерть своего собрата. Первую смерть на территории дома со времени его основания. Им ведь обещали, что здесь, за кованым забором, среди цветочных аллей и высоких дубов, им не придется страдать вовсе или лишь в малых терпимых дозах. Их обманули, лишили последней надежды, а ведь всего за месяц до этого целители и пациенты вместе праздновали победу, неожиданную и оттого драгоценную, исцеление мистера Кайена из Ордена Света. Его привезли сюда несколько лет назад, лишенного ног, рук и зрения. Из дома слез он ушел на своих двоих, и взгляд его был остер, как прежде, а может, и еще острее. И рука его, как и прежде, была сильна, и магия его слушалась. А ведь целители считали, что приращенные конечности и новые глаза будут работать только здесь. И вот, пожалуйста, будто в противовес этому нежданному и необъяснимому чуду, в дом слез пришла смерть. Наверное, это было нечестно со стороны чуда — дать надежду, а потом отобрать, но жизнь такова. Где прибыло, там и убыло. Дом слез спал, придя в себя после сегодняшних похорон. Не спал только мертвец. Он редко спал. Это действие требовало от него недюжинной силы воли. Качаться на волнах сна ему скорее не нравилось. К тому же он имел отвратительную привычку проходить в чужие сны и застревать в них надолго. Мертвецу это не нравилось. Бродить ночью по дому одному было скучно, и мертвец жег один осветительный шар за другим, повергая Костеляна в горестные почеты убытков. А еще он чувствовал, что все вокруг меняется, и ему это не нравилось. Толпа, окружившая молельню, возбужденно галдела. Кто-то крикнул «Мертвец!», подбадривая его, кто-то, наоборот, выкрикивал имя его противницы. Мертвец помахал приятелям рукой, покрепче уцепился за черепицу босыми пальцами ног. Копье, которое он держал в руках, двигалась будто само по себе, не давая нападавшей на него светлой леди ни секунды передышки. Впрочем, она в передышке и не нуждалась. Ее меч, серебряная рыбка, мелькал так же быстро, как и копье мертвеца. «Что-то ты сегодня не в форме, Ладонна», — усмехнулся он, обнажая крупные, чуть желтоватые зубы. «Еще ни разу меня не проткнуло. Весь день письеглавцу под хвост». «Нет у меня хвоста!» — тут же обиженно пролаял Рик, химероидное существо на основе человека, единственное в своем роде чудовище, как и они все, в общем-то, каждый по-своему. Один из многочисленных осколков последней войны. Мертвец шутовски ему поклонился. «Кто там тебя разберет, Рик? Где у тебя заканчивается шерсть, а где начинается хвост?» Рик обиженно рыкнул, запустил в приятеля куриной костью, но не попал, хотя отвлек немного. Поединок мертвеца и Ладонны, леди из Ордена Света, привлек под стены храма почти всех обитателей Дома Слез, тех, разумеется, кто не скорбен разумом. А нет, мастер Гераин, к примеру, тоже тут, хотя, конечно, его привел азартный брат-утешитель, который за ним присматривает. Гераина усадили на складной стул, вручили ему бумажку, на каждой стороне написано «переверни». Мастер Гераин старается, вертит листок. Ему бы, наверное, понравилась такая шутка. Все маги разума с большим прибабахом. Разумники и природники прибабах этот растят и пестуют, темные и светлые пытаются изображать из себя нормальных людей, но больше занимаются самообманом, конечно. Это его брат-утешитель издает поддерживающие выкрики, вытирая блестящую лысину платком. Даже некоторых неходячих принесли или прикатили на каталках братья и сестры-утешители. Светлые, конечно, болеют за Ладонну, свою леди, навеки застрявшую внутри магических доспехов. Еще один осколок недавно закончившейся войны. Пока мертвец раздумывал, Ладонна исхитрилась и чуть было не перерубила его копье пополам. Он показал ей язык. «Ты что-то бледна сегодня. Плохо спала, дорогая?» «А ты что-то мертв сегодня?» — огрызнулась Ладонна. Черепица заскрипела под ее кованными сапогами, мертвец усмехнулся. Его такие шутки не задевали, он учил и себя, и других шутить над своими невзгодами, во всем видеть что-то еще, помимо повода для вечного траура. Да, он был нежитью, но нежитью разумной и в перспективе полезной. Маги заставляли его скрюченное, навечно младенческое, как казалось, тело расти. Развивали и его разум. Мертвец был низок, тощ, и глаза его смотрели, не мигая, светло-серые, почти белые. Он был уродлив и гордился этим. Быть уродом среди уродов было его девизом. Ладонна выбила у него копье, он продул в сухую. Ну и ладно, пусть светлая порадуется. Мертвец, регулярно подслушивающий, о чем говорят целители и утешители, знал, что для леди придумали новую экзекуцию, ставшие частью ее тела доспех будут спиливать. Это было все равно, что вытаскивать черепаху из панциря, и черепаха ничего не имела против, несмотря на боль. Она очень хотела вернуться к нормальной жизни, к нормальному человеческому телу. Мертвец не знал, что такое нормальность. Его домом был дом слез, его миром бездна. Он знал, что люди считают нормой. Две руки, две ноги, два глаза, рост между 1,5 и 2 метрами, никакой шерсти, кроме волос, бровей и ресниц, никакой жажды крови, разумеется, когтей и клыков, нечленораздельные речи и прочего-прочего-прочего. В доме слез. Отсутствием этого могли похвастаться разве что братья и сестры, целители и утешители. Среди пациентов ни одного такого не встретишь. Мертвец спрыгнул с 6-метровой высоты, мягко приземлившись на плоский поросший мхом камень, обернулся, подбадривая Ладонну. Она тоже приготовилась к прыжку, не столь изящному, конечно, и очень громкому. Доспехи гремели, кажется, даже когда она стояла неподвижно. «Остановитесь!» — выкрикнул чей-то голос. Мертвец обернулся. О, конечно, отец Ленард. Лени, как его называли за глаза все знакомые мертвецу от 3 до 300 лет включительно. а мастер Игла называла его «мой хороший», когда думала, что никто не слышит. Он стремительно шагал по дороге, и полы серые рясы развивались в такт шагам. Ладонна все же не удержалась на ногах из-за тяжелых доспехов и села на траву. Он удостоил светлую леди только кивком, а все внимание сосредоточил на мертвеце. «Вы не ушиблись?» Кажется, он единственный обращался к мертвецу на «вы». Мертвец осклабился. «Да меня с любой высоты ронять можно. Тем более здесь, в доме слез». Отец Ленард изменился в лице. «Не стоит», — сказал он, — «ниоткуда падать. Я верю вам на слово». За его спиной два брата-утешителя поднимались с земли Ладонну. Пластины доспеха скрипели и, кажется, где-то заели. Ладонна никак не могла разогнуться. Настроение ее испортилось, и никакая победа тут помочь не могла. Отец Леннард даже не обернулся на ее ворчание о том, что невежливо стоять в двух шагах от мучающейся дамы и не помочь ей. От мертвеца-то якобы она ничего иного не ожидала, но уж сердце-то жреца должно быть полно сострадания. Ладонна была неверующей, причем не верила она воинственно и даже агрессивно, и жрецов терпеть не могла, особенно отца Ленарда, называла его сектантом, забивающим мозги прихожан всякой чушью. С отцом Энтони, представителем традиционной астурианской церкви хозяина и хозяйки, у нее был вооруженный нейтралитет. Как маг из Ордена Света, она вынуждена была отдавать должное традиционным ценностям, защитницей которых являлась с точки зрения общественного мнения. «Вы придете на службу, мертвец?» — с надеждой спросил отец Ленард, глядя в глаза. «Приду», — ответил мертвец, мысленно вздыхая. Службы в храме навевали на него тоску. К отцу Ленарду на проповеди приходили в основном дамы, скорее ради его прекрасных золотистых миндалевидных глаз, а мертвец из сострадания, так как никто, кроме него, не слушал этих проповедей и ни о чем беднягу не спрашивал. Он же с горем пополам сумел разобраться в том, что собой являет эта новомодная вера ждущих, возникшая в период последней войны лет 35 назад. Кто был ее провозвестником, непонятно. Наверняка он сгинул давно. Ждущие считали, что у хозяина и хозяйки якобы было дитя, не имевшее собственного тела, но воплотившееся в человеке, маги, много страдавшим и страданием своим улучшающим мир и пробуждающим в себе божественное начало. Откровенно говоря, тот еще бред. Страдание ослабляет и озлобляет, а не возвышает. Или мертвец не знает чего-то о людях. Из кустов этого нового верования виднелись айзаканские уши, торчащие последние 10 лет просто отовсюду. С их верой в то, что небесный всадник Исария оградил кровью и магией свою страну Багру от всего возможного зла. Раньше, до постройки золотого тоннеля через рассветный хребет, каждая из частей континента варилась в собственном котле. Теперь эти замкнутые в себе системы превратились в сообщающиеся сосуды. Ну и всякое лезет теперь, спасибо княгине Этери, чью голову осенила эта замечательная идея, а также астурийским олигархам, винницким дожам и прочим толстосумам, вложившимся в этот прожект. Шиповничек перехватила мертвеца по дороге в столовую, возбужденно размахивая руками, выкрикнула: «Новеньких привезли!» Мертвец остановился перед ней, засунув руки в карманы брюк, и радостно улыбался, как дурак, ждал, что она еще скажет. При виде шиповничка на фоне сиреневых кустов у него каждый раз захватывало бы дух, нуждаясь он в воздухе. Шиповничек была самой красивой девушкой в доме и самой, человечной. Ни клешней, ни клыков, ни даже каких заваляющих усиков на голове. Только манера крепко засыпать где угодно и спать неделями. С ее болезнью и было связано прозвище. Шиповничек так прозвали в честь принцессы из сказки, уснувшей на 100 лет после того, как уколола палец о заколдованную темным магом колючку. В бодрствующем состоянии она всегда была полна неуемной энергии, компенсируя этим периоды продолжительного сна. Лучшего товарища по вылазкам и розыгрышам мертвецу нельзя было и желать. «Оба темные. Старуха совершенно сумасшедшая. Будут в изоляторе держать. Второй молодой некромант. Не красавец, но ничего, интересный. На завтрак пойдешь?» Шиповничек зевнула, прикрыла рот ладошкой. «Спать хочешь?» — участливо спросил мертвец, беря ее под руку. Она мотнула головой. Непослушные волосы тут же выбились из длинной косы колоска, на которую сестра-утешительница Шиповничка наверняка потратила не меньше получаса. «Вот еще! До следующего приступа не меньше 3 недель, и не мечтай от меня избавиться!» Мертвец молча покачал головой. Дни без Шиповничка, когда она, побежденная болезнью, спала, он не любил. Они были полной противоположностью друг другу. Ему требовалось приложить немалые усилия, чтобы уснуть, ей, чтобы проснуться. Шиповничек была очень хороша собой. Длинные светлые волосы, молочно-белая кожа с легким румянцем, распахнутые навстречу миру голубые глаза. И мертвец. Да мертвец и есть. Кости, обтянутые тонкой пергаментной кожей. Живая иллюстрация к пляске смерти. Макабрическому танцу, жанру поэтическому и изобразительному, созданному некромантами. Противоположности, говорят, притягиваются. Шиповничек и мертвец тянулись друг к другу. Они пошли по тенистой дорожке рука об руку мимо скрытых среди деревьев небольших домиков на 5-6 комнат. За дверьми каждого несколько драм, приведших их жильцов сюда. И немного спокойствия. От утешителей, хранителей хрупкого душевного равновесия. Нового пациента они встретили по дороге к столовой. Он был монументален, высок и широкоплеч, особенно на фоне своего спутника, судя по выговору, винница, чрезвычайно подвижного молодого человека. Высокий и массивный некромант в черном и его спутник в коричневом костюме напоминали мертвецу иллюстрацию к сказке про медведя и бурундука. Винницец носился вокруг, заглядывая, кажется, под каждый камень и в каждое окно, восторгаясь всем, что видел. «Хагал! Вы видели этот фонтан?» Некромант кивал, улыбаясь краем губ. Он остановился, поставил на землю саквояж и, поморщившись, растер левое плечо. От спутника некроманта это движение не укрылось, хотя он как раз цокал, подзывая белку. Белка смотрела на винницу с крайним неодобрением. Людей без орехов она не любила. «Болит?» — участливо спросил он. «Я понесу вещи?» Мертвец подумал, что из этого парня вышел бы хороший утешитель. Его не хочется убить на месте за назойливую заботу. И он забавный. Некромант ответил: «Я сам». Винницец тут же перевел тему. «Жду не дождусь встречи с братом. Хагал, как вы думаете, он совсем меня не узнает?» Некромант, взявший свой саквояж в руки, пошел по дорожке вперед. Он прошел мимо мертвеца и шиповничка, окинув их равнодушно-приветливым взглядом. Мертвец восхитился его выдержкой. Обычно новички реагировали на его внешность нежити довольно нервно. Кажется, он только едва слышно шепнул: «Мертвец». «Добрый день, уважаемые!» — расплылся в улыбке винницец, снимая с головы плоскую соломенную шляпу с узкими полями и обнажая светлые кудри. «Мы правильно идем к столовой? Мой друг голоден!» Некромант посмотрел на своего спутника с удивлением, тот пожал плечами. «Вы не завтракали? А что вам твердил лекарь? Вам следует правильно питаться и отдыхать!» Шиповничек радостно указала дорогу, они пропустили гостей вперед, а сами пошли следом. Некромант сказал несколько ядовито: «Благодарю за заботу!» «Вы не забыли, Висконти, что вы не мой брат-утешитель?» Винницец рассмеялся. «Простите, великодушный Хагал, я, благодаря тому, что пристал к вам как крепей, попал на территорию дома на несколько часов раньше». Он понизил голос до шепота, но мертвецу такие мелочи никогда не мешали подслушивать. «Откровенно говоря, когда я встречусь с Герайном, мне понадобится ваша поддержка, дружище. Стыдно в таком сознаваться, но я боюсь». Шиповничек ткнула мертвеца в ребра. «О чем они шепчутся?» Виннитец приехал к мастеру Герайну. Шиповничек присвистнула. Прежде его не навещали. Не думаю, чтобы он хотел, чтобы его видели в таком состоянии. Девушка погрустнела. Мама плачет, когда навещает меня. Хотя ей-то чего плакать? Я жива, способна отвечать ей, читать ее письма, шутить и обнимать. Просто живу далеко от нее. Но разве я не съехала бы в иное место, став взрослой? Можно представить, что я переехала, и теперь просто страшная домоседка. Мертвецу нечего было сказать. Они дошли, наконец, до столовой. Некромант поставил свой саквояж на крыльцо. В дверях Виннитец остановился, как вкопанный. Потом обернулся к некроманту. Сиплым шепотом сказал: «Я его вижу. Хагал!» Потом отвернулся и шепнул: «Его кормят с ложки». Некромант положил руку на его плечо. «Это все еще ваш брат». Они, наконец, вошли внутрь. Шиповничек скользнула вслед за ними. Мертвец переступил порог неохотно. Им замахали руками, предлагая присоединиться. Некромант опустился за пустой столик так, чтобы видеть, где сидит мастер Герайн со своим братом-утешителем. На каждом столе классический астурийский завтрак, свежайший хлеб, масло, бекон и омлет, варенье и джемы трех сортов, подслащенные настои всевозможных полезных трав. Мертвецу приносят воду, ничто иное ему не лезет. Пока он лениво цедит прозрачную жидкость, почти без вкуса и запаха, шиповничек делится новостями с соседями по столу, с псоглавцем Риком и его приятелем, крайне неуклюжим парнем по прозвищу Деревяшка. Периодически его тело предпринимало попытки стать деревянной статуей. Целители с этими попытками вполне плодотворно боролись. Сидел он за столом боком, повернувшись к шиповничку слышащим ухом и постоянно переспрашивая. Виннитец, удостоверившись, что его приятеля-некроманта накормят, направился к столу мастера Герайна. Маг послушно пережевывал попадающую в рот пищу, смотрел куда-то поверх лысой головы своего утешителя. Виннитец что-то коротко сказал, улыбаясь. Герайн повернул к нему голову. В столовой стало тихо. Очень тихо. Мастер никогда и ни на что не реагировал. Его утешитель напрягся, отложил вилку, готовый как защитить своего подопечного, так и порадоваться за него. В светлых пустых глазах Герайна что-то мелькнуло, как отсвет молнии промеж туч. Мелькнуло и пропало. Утешитель кивнул Лючиано, предлагая сесть за стол. Он сел. Взял брата за безвольно лежащую на столе руку, сказал на винницком: «Чего больше всего боятся маги разума? Герайн!» Мастер молчал, потом шевельнул губами, и мертвец прочитал по ним ответ «Безумие». Завтрак продолжался. Чудо, еще одного исцеления не случилось. Все так же мастер Герайн продолжал жевать омлет, все так же пуст был его взгляд, все так же безвольно лежала его рука в руке брата. Пальцы его слегка подрагивали. Мертвец был уверен, что он ответил бы на прикосновение, если бы сумел совладать со своим телом. Мертвец увлекся разговором с Риком и его приятелями и не обратил внимания на то, что шиповничек ускользнула из столовой. Она шла напрямик по газону к домику, стоявшему неподалеку. Там проводили свой досуг работники дома слез. Энтони был там. Сидел за столиком у окна, склонив полуседую коротко стриженную голову к книге. Меланхолично пил остывший кофе, заедая его пончиком с повидлом. Пациенты старались сюда не заходить, давая работникам дома немного отдохнуть от бесконечного круговорота. На мгновение шиповничек замерла в дверях, потупив взгляд и опустив плечи. а потом встряхнулась и, придав лицу нагловатое и пробивное выражение, прошла к столику Энтони, отодвинула тяжелый и противно скрипящий железный стул, села, положив локти на стол. Энтони поднял на нее глаза, светло-серые, тоже какие-то седые. Когда она в него влюбилась? Совсем еще ребенком, года 2 или 3 назад, и сама поначалу посчитала это блажью. Кто из юных девиц не влюбляется в бывших военных, пусть даже теперь облаченных в рясу жреца? Шиповничек не выдержала и улыбнулась. Энтони нахмурился. «Что вам, Койра?» Он единственный звал Шиповничка ее официальным именем, записанным в документах. «Доброго утра вам, отец Энтони», — сказала она. «Снова на «вы»? А я, может, пришла покаяться в своих грехах?» Он раздраженно захлопнул книгу, блеснула на черной софьяновой обложке золотая молния, соединяющая небо и землю, символ храма хозяина и хозяйки. «Не мелите чепухи, Койра. Какие еще грехи?» Шиповничек склонила голову на бок, чувственно облизнула губы. «Это целая наука, если быстро, будто змея воздух пробует. Медленно, вульгарно. Вывалить язык еще хуже, будет похоже на Рика, псоглавца, когда ему жарко». В глазах Энтони что-то сверкнуло, возможно, отблеск молнии с обложки молитвенника. «Что вы себе позволяете?» — прошипел он. «Я вас люблю», — в который раз сказала Шиповничек, и в который раз он ее не услышал. «Мне 60 лет. Я в 3 раза старше вас, Койра. Я жрец и должен быть образцом... образцом...» Шиповничек пересела на край стола, Энтони вцепился в свою книгу, того и гляди, останутся следы от ногтей на софьяне. «Вы ведете себя развязно», — наконец с раздражением сказал он. «Я не намерен это терпеть». Он встал, задел стол локтем, зазвенела посуда, разлился кофе. Шиповничек подскочил и подскользнулась на гладком полу. В столовой, большом и гулком, лишенном всякого уюта помещении, стало тихо. Энтони раздраженно оттирал промокший переплет. «Вы маленькая негодяйка, Койра», — сказал он. Шиповничек тряхнула длинными волосами и засмеялась. «Ну так исправьте меня». «Вы неисправимы». Он оглянулся, скользя глазами по толпе завтракающих целителей и утешителей. «В этом я тоже должен ей потакать. Может, мне на ней жениться? Или это слишком старомодно по нынешним временам, и хватит только...» Он рубанул рукой воздух. Шиповничек чувствовала, как олеют, наливаются жаром щеки и уши, наверняка сияют сквозь светлые волосы. «Разве я прошу того или другого?» — раздраженно подумала она. Ей просто хотелось, чтоб он знал. Целители молчали. «Или, быть может, мне, злодею, разбивателю девичьих сердец, стоит и вовсе уйти из дома, чтобы на мое место взяли еще одного сектанта?» Шиповничек перестала улыбаться, тихо сказала: «Я приду на вашу проповедь». Жрец покачал головой: «Она не принесет вам спасения. Ходите к своему сектанту». Он развернулся на каблуках, демонстрируя военную выправку, хотел было хлопнуть дверью с большим стеклянным витражом, но потом передумал, сказалась привычка вести себя деликатно. Это пациентам здесь все разрешалось и прощалось. Шиповничек нахмурилась, несколько раз сжала и разжала кулаки и сказала, ни к кому не обращаясь: «Я все равно его люблю». И отошла от стола, позволяя уборщику вытереть потеки кофе со стола и пола. Темно-синяя ряса Энтони была хорошо видна на фоне зелени и бревенчатых домиков. Шиповничек поспешила за ним, таясь за кустами. Растения и животные льнули к ней, чувствуя магический дар. Не окажись она проклятой еще в детстве, быть бы ей магом-природником и не из слабых, и была бы не первым магом в семье. Ее прадед, лорд Шамс, являлся нынче старейшим из известных магов Астурии, какое-то время даже являлся магистром, но проиграл в битве за власть, был вынужден 200 лет просидеть в родовом особняке, зализывая раны, потом перебрался сюда, в дом слез. Старший брат Шиповничка был секретарем нынешнего магистра Ордена Грозы, возможно, того самого, который подсидел деда. Здесь хорошо работала только целительская магия, и получить в полной мере образование у Шиповничка не вышло. Она, впрочем, и не переживала. Помогать садовнику отсутствие образования отнюдь не мешало. У Розария она наткнулась на мастера Герайна, которого все так же держал за руку приехавший родственник. Это был жест ребенка, хватающегося за взрослого, как за соломинку. Но в этот раз спасения не будет. Он рассказывал что-то, заглядывая в пустые глаза. Мастер Герайн стоял прямо. «Вырезаю узоры на шкатулках для кристаллов Аринды», — донеслось до Шиповничка. «А магам, между прочим, жалованье на 15% подняли. А ты знаешь, меня обещали в мастера произвести, если я тебя верну на работу». Он усмехнулся. «Так и сказали. Нам требуются маги. Кристаллы пользуются спросом, но заряжать их можно только напрямую. Тот, кто знаком с магами, должен помочь родному предприятию. Патриотичнее надо быть». Мастер Герайн мягко высвободил руку и отвернулся. «Простите», — расстроенно улыбаясь, сказал брат-утешитель мастера. «Он устал. И вы отдохните. В деревне очень хорошая гостиница со скидкой для родственников пациентов дома. Отдохните тоже. Пустите Трассену. Это всего в часе езды отсюда. Там красиво в это время года». «Он не реагирует на меня», — ответил усталый посетитель, почесал в затылке, сдвигая шляпу-котелок на глаза. Брат-утешитель покачал головой. «Отчего же? На моей памяти он ни от кого не отворачивался». Шиповничку стало стыдно подслушивать, и она, никем не замеченная, прошла мимо, ловя взглядом знакомый силуэт в темно-синем. Энтони направлялся к дому деда. Лорд Шамс по прозвищу Старый Пень жил в отдельном особняке, в местах скопления народа не появлялся. У него был собственный штат прислуги, повар, горничная, секретарь. Все они, как и братья-утешители, жили в доме слез. Это уже само по себе являлось платой за услуги, платой временем. Живущие здесь не старели, время для них замирало, продолжая свой бег только за воротами. Не просто так эмблемой дома являлись песочные часы, их всегда можно перевернуть. Решетки на окнах дедушкиного особняка представляли собой стилизованный герб Ордена Грозы, древо мира, корни которого переплелись с короной. Ствол его — материальный мир, ветви и корни — то, что лежит за пределами восприятия. В Ордене Грозы их называют ветвями, в Ордене Света — гранями, некроманты называют слоями или гранями, разумники — нитями или струнами. Но суть всего этого одна, хотя разным орденам доступны разные места в безграничной бездне, окружающей тварный мир. Энтони уже вошел в дом. Шиповничек вскарабкалась на абрикосовое дерево, ветви которого услужливо тянулись к окнам дедушкиного кабинета, открытым по теплому времени года. Жрец сидел спиной к окну, раздраженно постукивал по столешнице мореного дуба. Дед равнодушно листал справочник. Наконец сказал, поглаживая густую бороду, «Повлиять на нее все равно, что на силу природы». Энтони усмехнулся. «Влиять на силы природы — ваша прямая обязанность, разве нет?» «Влиять? Упаси хозяин. Природа — ни свет и ни тьма, и даже не разум. С силами природы можно только договариваться». «Ну, так договоритесь, или я уйду?» Дед усмехнулся, покачал головой. «Вы ведь понимаете, что я этого сделать не могу. По крайней мере, пока наш эксперимент не увенчается успехом». Энтони шумно сглотнул. Он сидел перед дедом, как кролик перед удавом. не считаю нужным доводить эксперимент до конца. То, каков он сейчас, — это честная сделка. Они знают, на что идут. Две смерти за одно исцеление — великая, но оправданная плата. То, что предлагаете вы, — бесчестье. Дед покачал головой. «Я не могу надеяться на слепой жребий. К тому же сегодня в дом прибыло прекрасное, молодое, сильное тело. Отличное вместилище для...» Если бы шиповничек стояла на земле, она бы подумала, что земля вот-вот уйдет из-под ног, но она висела на ветке, держась за нее руками и ногами, и не могла даже зажать себе рот, чтобы не ахнуть потрясенно. «Две смерти за одно исцеление» пронеслось у нее в голове. «Нет, об этом лучше подумать потом», — тряхнула головой шиповничек и обратилась вслух. «Разве для него ты не хочешь того же?» — спросил дед, грозно сводя кустистые седые брови. Только глаза его, очень молодые, неуместные на покрытом морщинами лице, выражали пренебрежение и насмешку. «Не потому ли ты медлишь, не говоря ему ничего? Он ведь достаточно бесстрашен, чтобы, очертя голову, стать жертвой во имя чужого исцеления. Но ты ведь хочешь, чтобы он жил? Он, а не какой-нибудь незнакомый тебе маг. Разве вы с иглой не приготовили заботливо для любимого сына другое тело? Молодое, красивое тело юного трепетного жреца. Он ведь, кажется, ровесник мертвеца. У него есть имя. И какое же? То, что выбито на камне фамильного кладбища у крепостных стен твоего замка, Энтони. Капитан республиканских регулярных войск Энтони Барт. Любитель позабавиться с пленными темными? «Мой дом разрушен», — прошипел он. «Мой дом разрушен, мой род не отмщен. Проклятый еще заплатит за это». «Если его отыщешь. Магистр Рейнхольд, кстати, неравнодушен к твоему мальчишке. Он любит брать под крыло чудовищ. Что проклятый, что мертвец. Прошу прощения, Энтони-младший». Шиповничек спустилась на подгибающихся ногах, юркнула в ближайшую тень дерева, срочно все рассказать мертвецу, пока ничего не забыла и не напутала. Она замерла, вцепилась в волосы. Но дело касается Энтони. Что, если ее слова навредят ему? Он преступник? И дед тоже? Они стоят за смертями в доме? Тело и разум приняли решение за нее. Проклятие вечного сна, которым наградил ее кто-то из дедовых недоброжелателей, тут же сбросило сдерживавшие его путы. Она бежала назад, не разбирая дороги, но сон сморил ее у шиповникового куста. Тварь, ждавшая, когда, наконец, героин сдастся, совершенно обнаглела. Сегодня она приняла облик повзрослевшего Лючиана. Подошла так близко, как никогда не подходила. Героин не смотрел на нее, отворачивался, не слушал несвязные бредни об аренде, о шкатулках, о жаловании магам. Слова были шелестом, шумом ветра. Прикосновения болезненно холодны. И все же было в этом что-то притягательное, родное, настоящее, будто солнечный луч скользил по щеке, пробивался сквозь плотно сомкнутые веки. Героин испытал смутный страх и муторную слабость и сожаление, когда призрачная рука, сжимавшая его ладонь, исчезла. Он сел на серые листья, которыми становились его слова, прикрыл было глаза, но чьи-то настойчивые руки повлекли его вперед, усадили на что-то твердое, вероятно, скамью. Героин поднял руку, наткнулся вдруг на плечо, провел рукой выше, ощупал мясистый нос, пухлые щеки и отдернул руку со страхом и недоверием, вдруг осознавая, что стена между ним и тварным миром утончилась после того, как тварь прикоснулась к нему. «Сколько лет?» — спросил он странным ломким голосом, и впервые слова не упали к его ногам серыми ломкими листьями. «Сколько лет я здесь?» Ответа он не услышал, только что-то похожее на шум воды в мелкой горной реке, а потом он снова остался один на один со своим внутренним миром и голодными глазами твари, следившей за ним все так же издалека. Мертвец встретил новичка у жилых домов. Судя по всему, они будут соседями. Возможно, даже один брат-утешитель будет следить за тем, чтобы они оба не свихнулись и не впали в уныние. Он подкрался со спины, неслышно, проникновенно шепнул на ухо: «Не знаете, чем заняться?» Некромант даже не вздрогнул. «Отлично, с ним можно иметь дело». Мертвец представился, протянул сухую руку. Его новый знакомый ответил, не выказывая ни страха, ни брезгливости: «Мартин Хагал, подмастерье, Орден Тьмы». «Сейчас вам нечего делать, подмастерье. Как минимум до обеда вас трогать не будут. Не желаете прогуляться? Я, говорят, хороший сопровождающий и собеседник остроумный». Некромант хмыкнул: «Целители здесь не спешат встретить нового пациента». «Вы в доме слез, господин Хагал. Время над вами больше не властно. Вам некуда спешить». «Звучит весьма пугающе. В таком случае почту за честь воспользоваться вашим предложением». Они пошли рядом. Хагал оглядывался, цепко, но без агрессии. «Как вы относитесь к богам, господин Хагал?» «Я человек», — хмыкнул он, — «следовательно, никак к ним не отношусь». Мертвец рассмеялся. «Я это к чему?» — ответил он. «У нас здесь два храма — хозяины и хозяйки и ждущих». «Ждущих?» — переспросил некромант. Он стал вдруг похож на собаку какой-нибудь крупной породы, которая услышала команду «взять». «Точнее, ожидающих прихода Дитять Небесного», — ответил мертвец. «Жрец, отец Ленард, довольно забавный, а многим недавно прибывшим сюда нужны услуги жрецов». «И чем он платит вам за привлечение паствы?» Мертвец сложил руки на груди. «Возможностью проявлять свои таланты в стенах его храма». Некромант улыбнулся своим мыслям. «А что ж, отчего бы не начать знакомство с домом, со жреца, и со знакомства с вашими талантами, господин мертвец?» Мертвец подмигнул и изящно поклонился. «А буду счастлив и горд». По пути к храму он успел узнать, что новичок мало что знает о ждущих, но жаждет узнать. Мертвеца этот интерес удивил. Хагал не выглядел отчаявшимся и готовым на что угодно, лишь бы вернуть здоровье или умереть. «Говорят, первыми ждущими были светлый маг и жрец, еще в разгар последней войны. Ну, время было такое, располагающее к созданию утешительных сказок». Некромант кивнул. «Придумали красивую историю о том, как придет спаситель, непременно маг, много страдавший, и спасет мир». Хагал остановился, проклятый. Мертвец хлопнул в ладоши. «А кто же еще? самый сильный некромант в истории. И если не он настрадался, то кто? Мир спас и сгинул. Некромант тряхнул головой. Так ждущие поклоняются. Он кашлянул. Проклятому? Вообразите, да, если верить отцу Ленарду. А у него такой сумбур в голове. Забавно. В доме, однако, кандидатов на роль спасителя не перечесть. Мертвец скосил на него белесый глаз. «А вы думаете, зачем отец Ленард здесь сидит? Паствы у него немного, яды романтичные дамы». «Так хорош собой?» «Просто отвратительно хорош», — с жаром ответил мертвец и рассмеялся. «И зачем же им проклятый?» Мертвец пожал плечами. «Примерно за тем же, зачем и статуи хозяина и хозяйки. Да и вообще, проклятый мир до конца не спас. С такими способностями и не... Я не знаю». «Озолотить бедных, накормить голодных, вылечить больных?» «Да-да», — с жаром закивал мертвец. «Все в таком роде. И в отличие от статуи, с него можно требовать и требовать, и обвинять в лицо». «Если уничтожить всех людей, некому будет просить». «Невероятно некроманская логика», — обрадовался мертвец. «Я думаю, именно потому наш с вами драгоценный магистр Рейнхольд и попросил проклятого уйти после войны». Некромант пожал плечами. «Я слышал, они были друзьями». «Если с проклятым можно было дружить». «Воображаю, как они рядом смотрелись, магистр в маске и проклятый с изуродованным лицом. Точная иллюстрация к пословице «Истина носит маску правды, а у правды нет лица». Собеседник окинул мертвеца долгим взглядом. Кажется, хотел что-то сказать, но промолчал. Мертвец представлял, что именно. О собственном уродстве он не забывал ни на мгновение. Хагал почел за лучшее сменить тему. Поначалу это получалось у него неловко. Он спросил о том, как кормят в доме, но потом напал, наконец, на золотую жилу — обсуждение библиотеки. Когда они дошли до храма, от неловкости не осталось ни следа. Под храм ожидающих прихода Дитяти Небесного был отдан маленький коттедж. В одну из комнат отец Ленард спал, в двух других проводил служение. «Посмотрите вот сюда!» — широким жестом указал на расписанную стену мертвец. Он стал так, чтобы видеть и картину, и лицо своего нового знакомого. Эту свою работу он любил больше всех остальных. Внизу, у самого пола, горы вдалеке, а на первом плане стоят облаченные в доспехи люди с лицами мелкими, каждая с ноготь, но выписанными тщательно. И ни одно из почти трех сотен не похоже на другое. И над ними в безбрежном небе человеческая фигура, раскинувшая руки и крылья в открытом, расслабленном и беззащитном жесте, будто желающая обнять весь мир. В раскрытой грудной клетке сияет бьющееся еще сердце. Алая кровь стекает по рукам и ногам. Лица, скрытого волосами, похожими на пламя, почти не видно, только узкий подбородок и едва улыбающиеся губы. «Небесный всадник Иссари», — шепнул некромант. «Вы знаете об этой багрийской истории? Мне кажется, наши ждущие вдохновились именно ею». Хагал тряхнул головой. «Я знаком с одним айзаканским жрецом. Откуда вы...» Он кивнул на картину. «Это лицо, руки, крылья». «Я всего лишь перерисовал картину знаменитого багрийского художника Ачи из Готены. Его кисти принадлежат портреты, кажется, всех важных людей Айзакана. И предыдущего, и нынешнего царей Багры, и гелиадской императрицы, приходящейся по матери троюродной внучкой магистру Рейнхельду и главы тамошнего общества магов, ректора Гелиадской академии магии и нынешнего халифа Камайна, Салахада II. Хагал кивал, не слушая, не отрывая взгляда от картины. Мертвец был польщен. «У меня есть альбом с репродукциями его работ. Магистр Рейнхольд подарил мне его после очередного витка моего лечения». «Лечение?» «Да, так сразу и не скажешь, что меня лечат», — ответил мертвец. «Это довольно неприятная процедура. Чтобы заставить мои кости расти, их периодически ломали, вставляли в специальный аппарат, состоящий из металлических кругов и спиц, протыкающих кости. Сломанные кости растягивали в разные стороны, заставляя тело регенерировать». «Было больно?» «Скорее скучно. Боли я почти не чувствую, но лежать без движения — настоящая мука. Магистр привозил мне разные диковинки. Зато я послужил науке, с помощью аппарата теперь лечат переломы и удлиняют руки и ноги тем, кому это нужно. Вот они-то чувствуют боль». Некромант склонил голову к плечу, прищурился, будто что-то разглядывая над головой своего собеседника, потом сказал: «Вы хороший человек, мертвец». Он усмехнулся: «Не человек. Так, думающая нежить. Не живи я в доме слез, шлялся бы по кладбищу, жрал бы людей. Ах да, не шлялся бы, я же был младенцем. Вряд ли кому-то пришла бы в голову мысль откармливать меня куриной кровью, чтобы я превратился в полноценную нежить. Так бы и лежал себе в гробу, орал от голода и злости до конца мира». После этой шутки Хагал явно почувствовал себя неловко, и мертвец подумал, что, должно быть, перегнул палку. «Покажите свои руки», — сказал он. Его новый знакомый сначала протянул ладони, а потом уже спросил, зачем. «Какое-то время я увлекался гаданиями по руке», — пояснил мертвец. «И теперь всегда узнаю, сложатся ли у меня с человеком приятельские отношения». «Как же?» «Если руки пытаются сомкнуться на моей шее, значит, дружбы не получится», — рассмеялся мертвец. «Не всем нравятся мои шутки». Некромант пожал плечами. «Не беспокойтесь, мертвец. Я легко нахожу общий язык с магами разума, а это кое-чего стоит». Он смотрел открыто. Мертвец отвлекся на приглушенные звуки, слышимые через стену. Отец Ленард вышел из своей спальни, обо что-то споткнулся, тихо охнул. Там, в спальне, совсем недавно побывала мастер-игла. Мертвец не держал обиды. Игле, должно быть, нужен был именно такой человек рядом. Тот, кого она сможет защищать и на кого смотреть не противно. И все же думать об отце Ленарде как о возможном отчиме было забавно. Подошли и другие участники служения, но шиповничка среди них не было. Шумно дышал псоголовец Рик, подавляя своим присутствием все запахи. Они прошли во вторую комнату с пустым алтарем между двумя витражными окнами. На левом витраже хозяйка, по-северному светлокосая и пышногрудая, с соколом на плече и букетом из пшеничных колосков, ветвей деревьев и диких цветов в руках. На правом витраже хозяин, темноглазый и смуглый по-южному, в легких доспехах, с серпом в руках. У ног собака. Алтарь из черного дерева, инкрустированный серебром, пуст, на нем горит витая свеча. Это алтарь дитяти хозяина и хозяйки, безликого и еще менее существующего, чем его божественные родители. Его олицетворяет свеча. «Светя другим, сгорает сам». Именно с этой фразы отец Ленард начинает каждое свое служение. Прихожане нестроенным хором повторили за ним. Мертвец молча оглянулся. Отец Ленард вдохновенно продолжал. Легкий румянец еще больше украсил его лицо. «Хозяин и хозяйка создали людей, мужчин и женщин, чистыми и мудрыми, сильными и прекрасными. Но выбранный ими путь исказил природу человека, и каждое новое поколение все добавляло и добавляло в общую копилку грехи, пока, наконец, не родился некто, призванный уменьшить количество уродства и ужаса, некто, являющий истинный облик рода человеческого. Глаза Рика, несчастного псоглавца, горели огнем. Пожалуй, из всех обитателей Дома слез они с мертвецом были самыми уродливыми. Мертвец наклонился к Хагалу. «Вы не находите, что слышать об уродстве из его уст наиболее странно?» Некромант вздрогнул, обернулся. Мертвец украдкой следил за Хагалом. Он любил наблюдать за людьми, недавно попавшими в дом, еще пахнущими недоступным мертвецу миром, еще помнящими о том, что такое быть нормальными, здоровыми. Он перенимал их жесты и мелкие безобидные привычки, ведь у него самого ничего подобного не имелось. Одно время он подражал шиповничку, пока не поймал себя на том, что кокетливо откидывает волосы назад. Живой человек постоянно двигается, меняет положение, шевелит руками, совершает тысячи мелких и бессмысленных телодвижений или поправляет рукава. Единственным из знакомых мертвецу людей, кто не воспроизводил всего этого едва заметного мельтешения, был магистр Рейнхельд. Он почти не дышал, не имел естественного запаха, но люди принимали его за своего. Причина, скорее всего, была в том, что он был очень стар и очень силен. Мертвецу всему этому приходилось учиться. Его тело было не живым, а всего лишь искусной имитацией жизни, со вполне живым разумом внутри. Совместная работа природников и разумников. Почти что голем. Человекообразный артефакт. Штука весьма полезная и лишенная какой бы то ни было индивидуальности, специально для того, чтобы не быть слишком человечным. Маги разума называли это состояние долиной ужаса. Мертвец стоял ровно в середине этой долины, потому и шутил над тем, над чем другие не шутят. Пусть лучше раздражаются, чем боятся. Он наклонился к Хагалу, шепнул: «Воображаю себе мою встречу с этим несчастным сыном земли и неба. Как ты меня напугал! На себя посмотри!» Некромант хмыкнул. «Вы помогаете мне смотреть на все под другим углом», — сказал он некоторое время спустя. «Я благодарен за это, мертвец». Вот на следующий день за Мартина взялись. После сытного и обильного завтрака процедуры последовали одна за другой. Он давно потерялся бы в светло-серых коридорах большого дома, как называли здесь главный корпус, если бы не брат-утешитель, таскавший его чуть ли не за рукав от одного кабинета к другому. Зеленая мантия целителя невысокому мужчине без возраста не шла. Она делала его мелкое лицо еще более мелким и незначительным. «А я сюда из заточки попал», — говорил он на ходу, заглядывая в Мартина в скорбный лист. «Ну, погрызли ее гули, тут ее спасти пытались. Не смогли. Я за ней смотрел, пока она в себе была, а потом, как моя Миринка того, отошла, так я другим решил помогать. Иного-то у меня ничего в этом мире и нет». Магией брат-утешитель не владел, однако в том, что и как чувствует маг, разбирался прекрасно. Жаль, что общедоступная бытовая магия понемногу теряется. Зачем выучивать заклинания освежения воздуха, морочиться с их правильным применением, когда можно купить артефакт, поставить на полочку, и в нужный срок он все сделает сам? Учитель Айнир говорил, что чем дальше, тем менее самостоятельными становятся люди. Возможность перекладывать свои мелкие и крупные проблемы на механизмы и артефакты — это как с таблицей умножения. Ты либо знаешь ее, молодец, всегда пригодится, либо сложные примеры считает за тебя счетный механизм, а он ведь из строя может выйти. Мартин был не во всем согласен с учителем. В конце концов, механизмы и артефакты здорово облегчают быт. Он помнил, как счастлива была мама, получив возможность не стоять при каждой стирке, согнувшись в три погибели. Вначале она была недовольна тем, сколько денег Мартин отдал за стиральный механизм, а теперь проводит то время, что раньше проводила в душной маленькой комнате среди порошка и грязного белья, сидя с чашкой чая и наблюдая, как крутится одежда за стеклянной крышкой стиралки. А еще он понимал, что мастера не столько раздражает мнимая или настоящая беспомощность людей, сколько то, что сотни молодых магов, вместо того, чтобы развиваться, познавать свою силу, сидят в цехах аренды, повторяют день за днем одно и то же действие, перекачивают свою силу в кристаллы, без которых не заработает ни самоход, ни музыкальная шкатулка, ни счетный или стиральный механизм. Мартина, между тем, еще раз измерили, взвесили, проверили зрение, слух, засунули в желудок длинную трубку с чем-то напоминающим глаз. Трубка эта передавала на сложный артефакт из четырех изобразительных кристаллов четкую и цветную картинку Мартинового желудка и его завтрака. «И последнее на сегодня испытание, мастер», — сказал его сопровождающий, — «изучение магических волокон в напряжении и статике». «Подмастерье», — поправил его Мартин. Брат-утешитель всплеснул руками. «Не примите залезть, подмастерье Хагал. Думаю, станете вы еще мастером». Мартин улыбнулся. Чувствовал он себя прекрасно, но магистр наказал быть подавленным и бояться лишиться силы. Изображать такое ему не хотелось, но тут уж никуда не денешься. В этой комнате стены были обшиты тонкими пластинами магически очищенного золота. Мартин чувствовал, как они на него давят. Брат-утешитель усадил его в удобное кресло, вручил какое-то питье и, извинившись, вышел. Мартин принялся осматриваться. От зеленых мантий утешителей рябило в глазах. Кто решил, что зеленый успокаивает? Больных, пришедших сдавать анализ на работу магических волокон, было немного. И не все из них были магами. Мартин сморгнул, тряхнул головой. Магия, с помощью которой небесный всадник Исари впихнул в его голову исчерпывающие знания о доме слез, работала весьма своеобразно. Над головами людей, чьи изображения были среди предоставленных Мартину на изучение документов, появлялись аккуратные свитки. Их, при желании, можно было открыть и узнать о человеке все записанное в личном деле. Вот сидят на диване и воркуют, иначе не назовешь, два мага, темный и светлая, Лорена Сен-Крайнер и Эжен Син-Эриат, больше известный как хозяин темной башни, прототип главного героя из широко известного романа, который Мартин так и не прочитал, но прослушал в пересказе «Жемчужинки». Формально, но только формально, является наместником магистра Ордена Тьмы в Орнецком княжестве. На самом деле сам себе магистр, для себя и своих учеников, единственной группы темных магов в княжестве. В орденскую казну взносов не платит, но и помощи не требует. Конечно, будь сейчас другие времена и другой человек во главе ордена, от Сины Риады и его учеников ничего бы не осталось. Но лорд Рейнхольд предпочитал терпеть открытые неповиновения, лишь бы делалось дело. О проблемах со здоровьем у этого мага Мартин был наслышан и теперь с удивлением узнал, что супруги приезжают не для изучения его проблем с памятью, а пытаясь зачать ребенка. Чуть дальше, сидя прямо на полу у дверей следующего кабинета, играли в кости мужчины и женщины. У женщины были всклокоченные короткие волосы и не хватало переднего зуба. Магом она, кажется, не была. Краткая справка над ее головой гласила: «Славянская ведунья Егелия, возможно, неразбуженный маг разума. Больше 200 лет живет у незакрывающегося разлома в бездну неподалеку от деревни Калиновая». Прочитав краткую сводку о втором игроке, Мартин удивился. Так вот, куда пропадает каждое лето преподаватель с кафедры алхимии Винницкого магического университета, ездит лечить свою пагубную страсть к собственноручно создаваемому самогону, а у винницких студентов какие только слухи не ходят. Он тоже был родом из Славенны и был стар почти как мир, на несколько лет старше магистра Рейнхольда. Последним пациентом был ничем не примечательный маг, сидевший с газетой напротив Мартина. Ничем не примечательным он был только на первый взгляд. Звали его мастер Каин, И самым главным событием в его биографии являлось то, что он был одним из двух полностью исцелившихся пациентов Дома слез. Лишенный в битве большей части лица и тела, он не мог покинуть Дом слез на искусственно приживленных конечностях, но он излечился неким таинственным способом. Чуть позже, после его выписки, погибли два пациента. Потом еще два. Мастер Каин, почувствовав взгляд, оторвался от газеты. «Прошу прощения», — сказал Мартин, чувствуя себя неуютно. «Глазел, как на рынке». Мастер улыбнулся, протянул руку, ничем не примечательная кисть, с круглым ожогом, напоминающим отпечаток монеты на тыльной стороне ладони. Мартин пожал руку. «Подмастерье Хагал, к вашим услугам», — поспешил представиться он как младший. «Мастер Каин, к вашим». Мартин тоже улыбнулся, подумал о том, что с новоприобретенными знаниями следует быть аккуратным. Что-то еще мелькнуло на самом краю сознания и пропало. Мастер Каин сказал, «Вы, должно быть, в курсе некоторых деталей моей биографии, подмастерье. И, разумеется, раз мы встретились здесь, вам, возможно, тоже требуется чудо». Будь Мартин болен, пошел бы он на что угодно, чтобы получить исцеление. Стоит ли считать мастера Каина подозреваемым? Мартин вздохнул. Его учили допрашивать трупы и упокаивать их, а не разгадывать загадки. Ждать трупа? Или быть, как сказал магистр, только глазами и ушами? Не зря ведь той ночью он так быстро появился. Наверняка за Мартином так или иначе следят. Трупа ждать не пришлось. Мартина вызвали к целителю, чей кабинет был за еще одной дверью. В просторном полупустом помещении было свежо. Мартин подумал, что, пожалуй, кабинет великоват, и стоит обойти большой дом вокруг, как только целители закончат свои экзекуции, посмотреть, точно ли может в нем поместиться такое количество комнат. Изнутри целебный корпус оказался больше, чем снаружи, смущало еще и отсутствие окон. За белой ширмой послышался шум воды, затем голос. «Раздевайтесь до пояса, подмастерье Хагал, садитесь на кушетку». «На какую кушетку?» — спросил он, оглядываясь, и тут же она возникла сама по себе, выросла из пола. Из-за ширмы вышел, вытирая руки полотенцем, мужчина с редкой бородкой клинышком, залысинами и в блестящих очках, скрывающих глаза. «Видели мастера Каина?» Мартин кивнул. «Моя работа. Отпечатки пальцев воссозданы по остаточным следам на тонком теле». Мартин вежливо хмыкнул, целитель, понимающе кивнул. «Конечно, слушать про других неинтересно, когда у самого беда. Давайте посмотрим, дорогой мой подмастерье, чем я могу вам помочь». Хагал, снявший уже и мантию, и рубашку, поежился. Целитель провел пальцем по краям раны, что-то прошептал, очки его еще ярче заблестели. «А теперь встаньте сюда», — велел целитель. На полу в двух шагах замерцало схематическое изображение следов от босых ног. Мартин послушно встал, с удивлением чувствуя, как кружится голова. Целитель, тщедушный и невысокий, мягко подхватил его под руки. «Все в порядке. Головокружение? Не страшно. Расслабьтесь, подмастерье». «Проще сказать, чем сделать». Перед Мартином развернулся экран, и на нем четкая, точная картина его магических волокон, ярких, переливающихся, пульсирующих, окутывающих тело с ног до головы. Пульсирование постепенно стихало, краски меркли, особенно хорошо эти перемены видны были на поврежденном, все еще ноющем плече. Мартин протянул руку, коснулся затянувшейся раны, фигура на экране сделала то же самое. «Перестану быть магом?» — тихо спросил он. Целитель взял его за руку. «Я стараюсь сделать все, чтобы этого не произошло», — подмастерье Хагал. Свиток над его головой зашуршал, открываясь. Мартин вздрогнул, вчитываясь в текст. «Вы были на острове Брока, мастер?» — спросил он. Целитель отпустил его руку, снял очки, принялся протирать полой мантии. «Если я скажу, что жалею о том времени и о том, что я делал, я солгу». «Вам все равно лечить или калечить?» «Среди тех, кто сейчас живет в доме слез, довольно много моих бывших подопытных». «А проклятый?» Целитель покачал головой. Мартин читал скупые строки досье, занимался исследованиями в сфере химерологии. Эксперимент, увенчавшийся успехом, стабильная химера на основе человеческого и собачьего организмов, псоглавец Рик. «Проклятого я видел только раз, когда он пришел и разрушил мою лабораторию и тех, кто в ней был. Проклятый убил бы и подопытных мастеров, если бы лорд Рейнхольд не вмешался». Целитель коснулся пальцем высокого воротника. «Он чуть не задушил меня». Мартин передернул плечами. «Вероятно, за дело». «Не ему, убийце, судить. Как вы меня узнали?» Мартин скрестил руки на груди. «Слышал кое-что от старших товарищей». Целитель отошел подальше, почти скрылся за ширмой. «Если ваши убеждения не позволяют вам лечиться у меня, я могу порекомендовать других целителей, не запятнавших себя на острове Брока. Но могу добавить, что я не способен причинить вред никому в этом кабинете». «А вне его?» «А вне его я не бываю. Это моя тюрьма. Я не могу лгать, причинять вред, покидать это место». «Иначе?» Он снова прикоснулся к шее. «Иначе я перестану дышать». Мартин покачал головой. «Я не имею никаких предубеждений». И не удержался от вопроса. «Это проклятый с вами сделал?» Целитель открыто улыбнулся. Морщинки лучиками разбежались к вискам. Он знал толк в пытках. Пусть дух его обретет покой. А если сможет, конечно. Мартин снова поежился. Целитель, потянувшись, замер, потом сказал: «Я смогу вам помочь, Хагал, благодаря опыту, который я приобрел на острове Брука. Но мне нужно время, чтобы все подготовить». От целителя Мартин вышел на негнущихся ногах, изо всех сил пытаясь представить себе, что бы чувствовал, будь он действительно болен. Лицедейство не было ему свойственно никогда. Он зажмурился, представляя себе, что никогда не увидит Маргариту. Заныли стиснутые зубы. Кто-то дотронулся до его плеча, Мартин открыл глаза, все смотрели на него с тайным сочувствием и явным желанием поддержать, и славянская ведунья, и винницкий профессор оторвались от игральных костей, и чита Синериадов отвлеклась от милования на узком диванчике, мастер Каин протянул ему полный стакан. Мартин благодарно кивнул, выпил воду залпом. «Что бы с вами ни случилось, подмастерье», — шепнул мастер, — «это можно исправить. Доказательства перед вами». Он дотронулся до своего лица, будто смахивая с него паутинку. «Однако вы не делитесь с нами столь же страждущими исцеления тайным рецептом», — протянул сидевший на диване темный. Его светлая жена, предупреждающе, стиснула его руку. Мастер Каин обернулся. «Лорд Синериад», — произнес он ровно, — «чтобы что-то получить, надо что-то отдать». «К примеру, деньги? Кажется, с этого мальчика взять нечего, мастер». «Веру, лорд Синериад, веру. Вам известно такое слово?» Темный сделал вид, что задумался. «Мне известно слово «мошенничество». А вам, мастер Каин?» Мастер отвернулся от Мартина, скрестил руки на груди. «Вы меня в чем-то подозреваете?» Темный встал с дивана, его супруга с напряжением следила за ними, но не вмешивалась. «Я умею считать и думать, мастер, и слишком много здешних целителей склонны к бесчеловечным экспериментам. Я уважаю магистра Рейнхольда, но не считаю, что его благодельня так хороша, как он думает. Магистр Рейнхольд тоже, кажется, так не думает». Я не был на острове Брока, и в крепости Эйлидан начал Каин. «А я был», — ответил лорд. «Мало что помню с тех времен, если честно». Его супруга усмехнулась. «Однако лечитесь здесь», — проронил мастер Каин. Лорд Синериет пожал плечами. «Мне не претит роль подопытного кролика, но я сам хочу им быть. Я не лишен жизни и не заперт здесь. Оттого и не иду на самые отчаянные меры. Но забивать мозги другим не позволю». Он обернулся к Мартину. «Не советую вам, молодой человек, слушать других и ждать чудес». Мастер Каин усмехнулся. «Разрешите откланяться, дамы, господа», и вышел за дверь. Брат-утешитель, судя по всему, приставлен к нему не был. Можно ли это считать привилегированным положением? Мартин обратился к Синериаду. «Лорд, простите, но из ваших слов я совершенно ничего не понял». Лорд Синериад пожал плечами. «Что здесь понимать? Я не верю в чудеса и внезапные исцеления, особенно если они сопровождаются смертями. Но и доказательств никаких и нет. Будьте осторожны, подмастерье». «Вы говорили что-то насчет денег?» Синериад подмигнул. «Все исцеленные и погибшие были весьма состоятельны. Кем бы ни были эти неизвестные исцелители, работают они совсем не бесплатно». «А ваш недуг, лорд?» «Он не слишком мне мешает». «Не стойте над нами, подмастерье», — вмешалась в разговор его супруга. «Садитесь». Мартин послушно сел. Светлая супруга темного мага Лорена, урожденная Сен-Крайнер, приходилась внучкой магу, отделившему маленькое княжество от Большой Империи, пользуясь смутой. Она была не особенно красива, но, безусловно, мила и любезна. «Вы ведь родились после окончания последней войны, верно, подмастерье?» «Да». «А мы родились во время нее. Росли, учились, принялись строить карьеру под вечным острием меча над головой и конца края войны не видели». «Пока не пришел проклятый». Супруги переглянулись. «Да, в то время я был в плену. Сначала в Эйлиндане, в самом большом лагере для военнопленных и самом ужасном. Потом на родине». Маг тряхнул головой. «По всему выходит, что проклятый должен быть мне ровесником. Чуть старше или чуть младше, быть может. Я вспоминаю всех, кто погиб и пропал без вести. Все еще пытаюсь понять, чье лицо было скрыто под его шрамами». Лорена погладила мужа по колену. «Он мог быть самоучкой, с поздно раскрывшимся даром». Лорд Синериет прикрыл на мгновение глаза, потом продолжил. «Идея дома слез прекрасна и утопична. Это последнее желание проклятого. Мага. Человека, остановившего бойню. Ему так хотелось, чтобы где-нибудь в мире было место, способное противопоставить себя этой чудовищной войне, служить вечным о ней напоминанием». «И, конечно, старый дурак Рейнхольд пошел у него на поводу. Он всегда был слишком сентиментален для некроманта», — хмыкнул подошедший к ним винницкий профессор. Ходить и говорить тихо он, кажется, не умел. Голос у него был похож на раскаты грома. «Он и так-то носился в юности с идеей о том, что смерть неестественна, а потом потерял сына, а на старости лет Рейнхольду проклятый подвернулся, со своей силой и желанием причинять добро всем, до кого дотянется. Здесь невозможно решать, хочешь ли ты жить или нет». Он хмыкнул, почесал бороду, добавил: «Любая жизнь бесценна. Любая жизнь лучше смерти». Мартин вздрогнул. Именно так сказал магистр сумасшедшей некромантки леди Бейли в ту ночь, когда она пыталась сбежать. «Мы его медовым некромантом прозвали. От его философии у всей академии слипалось, особенно если самогоном моим напоить. Все ему хотелось, чтобы мир был как на картинке, чистенький, опрятный, чтоб, значит, сокол перепелку не коктил, а лев козленку травку приносил. Ну и люди друг другу братья. Но природу человеческую не переделаешь». «А ваш недуг?» — начал Мартин. Старый алхимик хохотнул. «А что мой недуг? Я им, можно сказать, и не страдаю. Я им, можно сказать, наслаждаюсь. Начальство вот моему он не по нраву, ну так и ладно. Тут нормально, если недолго. За месяц я в этом болоте стухнуть не успеваю. Но я тебе вот что скажу, душно здесь. И ни от чего не лечат, ни от чего мертвецов лечить. А тем, кто вне дома жить может, им это болото тоже по боку. Не все ли равно, где страдать? «Может быть, идеальное общество — это общество мертвецов?» — подала голос Светлая. «Ты переобщалась с некромантами, дорогая», — ответил ей муж. «Почаще бывай среди своих». «Отчего бы и нет», — ответила ей славянская ведунья. Она присела на край журнального столика, вертя в руках и подкидывая игральные кости. «Мертвецы, ребята, спокойные. Страсти над ними не властны. Лгать, извиваться, корчить из себя невесть, что им резону нет». «Ты так говоришь, Яга, будто каждый день с ними в кости играешь», — хмыкнул алхимик. «Отчего бы и нет», — снова повторила она и подмигнула. «Под твой самогон чего бы и не посекретничать с пролетающими мимо душами». «А-а-а», — протянул алхимик, — «под мой самогон, под него и с хозяином и хозяйкой поболтать можно, а не только с душами». «Для такого мне самогон не потребен», — усмехнулась Егелия и постучала себя по виску. «Я еще слышу, что мне говорят». «Они от этого ли тебя лечат в доме, подруга? Когда мы говорим с хозяином, это называется молитва. Но когда хозяин нам отвечает...» Ведунья смерила его презрительным взглядом. «Твоя шутка старше мира, дружище». Мартин подумал, что ему стоит что-то сказать, хотя бы для того, чтобы супруги Синериет перестали так внимательно на него смотреть. Раз уж ему столь тщательно сговаривают зубы, лишь бы он не пошел искать альтернативных способов лечения, стоит показать, что он забыл уже и думать о мастере Кайене. «Вы знали магистра Рейнхальда в юности?» — спросил он наконец. Алхимик фыркнул, отрываясь от перепалки. «Сомневаюсь, что кто-то вообще его хорошо знал. Но во времена великого самогонного заговора...» Он выделил эти слова так, сразу стало понятно, что писать их стоит лишь с большой буквы. «Мы с ним, конечно, близко общались. Потом все сошло на нет. Рейнхальд всегда был нелюдим, а став магистром, растерял последних друзей». «Какого заговора, простите, мастер?» Маг вскочил, простер руки к потолку и рявкнул, побагровев. «Ты не знаешь о великом самогонном заговоре, малец?» Палец его уперся Мартину в грудь. Против воли перед глазами промелькнули страницы учебника истории, спешно пролистанного перед экзаменом 2 года назад. «Благодаря ему ты не платишь в казну больше денег, чем зарабатываешь». Мартин покачал головой. В истории он был не силен. «Кажется, магистр говорил...» — неуверенно начал он. Старик махнул рукой. В воздухе запахло чем-то горелым. «Что там Рейнхальд об этом знает? Он тогда пешком под стол ходил, когда проклятые имперцы решили навязать нам какие-то там налоги. Но мы маги, а не какие-нибудь...» Он порылся в объемистом кошеле, висевшем на поясе, извлек оттуда потрепанную книгу с дымящимся котлом на обложке. «Почитай на досуге, мальчик. Разберешься, наконец, в политике и жизни вообще». На обложке высокими острыми буквами было отпечатано название «Магия сложнее самогона». Грамматика староимперская, зубодробительная. Так перестали писать 100 лет назад. Только магистр Рейнхальд еще использовал иногда упраздненные во время реформы языка буквы. Входная дверь скрипнула, в комнату вошли сразу несколько братьев-утешителей. Мартин раскрыл книгу, зачем-то понюхал, одна страница пахла жарким, другая — острым маринованным перцем. «Вы не бойтесь», — сказал подошедший к ним брат-утешитель. «Мастер, когда не пьет, он адекватный. А в доме алкоголь, знаете ли, выводится из крови, как любой яд». «Даже алхимический самогон?» Брат-утешитель развел руками. «Не так быстро, как хотелось бы, но мы мастера подлечим. Он вернется в академию к началу учебного года». Мартин, понимающе кивнул. «И книгу верните, господин Хагал. Это единственный сохранившийся экземпляр из первого издания». Мартин бросил взгляд на дату. «Будущий магистр Рейнхольд как раз должен был окончить семинарию. Интересно, — подумал он, — что больше повлияло на отмену налогов, великий самогонный заговор или то, что принц крови вступил в магический орден?» Молодой некромант оглянулся, его собеседники разошлись. Он еще успел увидеть, как идет к двери, подволакивая ногу, славянская ведунья Егелия. В бесконечных и однообразных днях дома слез легко можно было раствориться. Мартин спал, ел, принимал участие в развлечениях, устраиваемых мертвецом. Его периодически вызывал то один целитель, то другой. Лечение не сдвигалось с мертвой точки. Расследование тоже. Иногда Мартин ловил себя на мысли, что, может быть, никакого таинственного убийцы и вовсе не существует, что смерти — лишь погрешность в безупречном расчете магов, обещавших сохранить любую жизнь на территории дома, что магистр придумал для подмастерья сладенькую сказочку о расследовании, а на самом деле Мартин болен, и что он никогда не выйдет отсюда. Глупости. Зачем магистру этот спектакль? Из страха, что по собственной воле Мартин в дом не поедет? А какая магистру разница? Одним больным в доме больше, одним меньше. Не потому же в самом деле, что магистр Ордена Тьмы несет ответственность за каждого темного на континенте? Расшалившееся воображение начинало подкидывать теории одна другой бредовье. Например, что магистр на самом деле питается душами заключенных в дом магов, оттого он так силен. Или что проклятый ими питается, а магистр его прикрывает, или... Впрочем, любая теория была лишь переложением услышанных сплетен и слухов, или вариацией на тему сюжетов статеек из дешевых газет, над которыми всегда посмеивалась его жемчужинка. Особенно роскошной была мысль, пришедшая в голову в 3 часа утра, и заключалась она в том, что на самом деле Мартин мертв, и все происходящее ему мерещится. Он рискнул рассказать о своих страхах своему брату-утешителю, и тот посоветовал писать письма друзьям и знакомым. А лорд Синериад предложил вести дневник, сказал, что ему записи не дают потеряться во времени. Здесь, в доме слез, его память работает, как у всех. Но едва он выйдет за порог, как потеряет свое прошлое, и, проснувшись, окажется один на один с событиями 30-летней давности, с последней войной, точнее, с воспоминаниями о плене. Мартин писал Маргарите бесконечные письма, друзьям короткие заметки, писал матери и сестрам, пытался вести дневник, но из этого ничего не вышло. Спасением от этого бреда становились беседы с жителями дома. Расспросы, настолько незаметные и не вызывающие подозрений, насколько это было возможно, пока мертвец его не спросил, спрыгнув с крыши перед самым носом: «Вы что-то потеряли, друг мой?» Мартин остановился, оглянулся. Он шел по аллее в сторону столовой на ужин, и желудок намекал ему на то, что не стоит делать остановки на своем пути. «Почему вы спрашиваете, мертвец?» — ответил он вопросом на вопрос. «Может, я смогу помочь? Я здесь, в доме, знаю все и обо всех». Мертвец уселся на дорожку, свернул ноги по-камайнски, пошире распахнул и так большие глаза, светло-серые, с почти незаметной радужкой. Мартин сдался. «Я ищу здоровье», — осторожно сказал он, раздумывая о том, что, может, и правда стоит попросить своего приятеля помочь. Лицо мертвеца вытянулось. «А-а-а!» — протянул он. «Я его не находил. Где мое, я тоже не знаю». Он поднялся, отряхнулся. «Расскажите мне о жизни там, за пределами дома. Книги, картины и кристаллы не дают мне полного представления». «Там хорошо», — с тоской ответил Мартин. Безделье его уже порядком утомило. «Что, если я застрял здесь? Я жениться собирался». Мертвец положил сухую руку на его плечо, заглянул в глаза, для этого ему пришлось подняться на цыпочки. «Нет, я верю, что вы выберетесь отсюда. Ваша невеста, вы любите ее?» «Больше жизни», — горячо ответил Мартин. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы к ней вернулись». Мертвец сказал это так проникновенно, что не поверить ему было невозможно. Потом он тряхнул головой, будто выкидывая прочь ненужные мысли. «Хватит чахнуть, друг мой. Леди Ладонни прислали камейнский лук. Она теперь желает провести испытание и решить, какое оружие лучше, айзаканское или наше». Он умчался вперед, в припрыжку и набивая под нос что-то смутно знакомое по урокам историйской литературы. «Стрела пробивает доспехи, доспехи — охрана для тела, только защиты нет, и достигает сердце, которое билось. Сердце, которое билось, больше не ищет ответ». Была бы здесь жемчужинка, она бы сказала, кто и в каком веке эти стихи написал. Мартину оставалось только коротко вздохнуть и последовать за мертвецом. В доме слез была, конечно, и оружейная, и охотничьи угодья были, в которых никто не охотился, и олени, и лисы, и даже кабаны бродили по довольно густому лесу совершенно непуганные. Пациенты дома слез, чьи жизни висели на волоске, не хотели чужих смертей и даже мяса почти не ели. В оружейной пахло маслом, кожей, металлом и травами, отгоняющими жучков и грызунов. И лук, камаинский, с изогнутыми плечами, красовался уже на стойке, а рядом с ним — леди Ладонна, которая нежно гладила опасное и красивое оружие. У стрельбища собирался народ, охочий до зрелищ, устраиваемых мертвецом, и сам он мелькал то там, то тут, маленький и юркий, как ящерица. Мартин заметил и своего знакомца из поезда, Лючиано Висконти, подошел поздороваться. Его брат, маг разума, стоял рядом все с тем же отсутствующим выражением лица, но крепко держал Висконти за руку. Лючиано выглядел озадаченным, но все же нашел себе силы улыбнуться Мартину. «Господин Хагал, рад видеть. Как ваше здоровье?» «Вы знаете...» — затараторил он на одном дыхании, быстро путая окончания слов и почти не спрягая глаголов, принялся рассказывать о том, что его брату Герайну стало лучше, что он, кажется, узнает Лючиано. Вот, даже держит за руку. Мартин улыбался, кивал и действительно был рад за бедного разумника, заплутавшего в самом себе. А затем Лючиано добавил: «А еще вдруг отец сюда собирался, уж не знаю зачем. А мастер Каин? Вы знаете мастера Каина, господин Хагал?» Мартин кивнул, имел честь беседовать. «Так вот, мастер Каин, он сказал мне, что есть способ вылечить Герайна окончательно. Я не очень понял, но...» Висконти наклонился к самому уху. «Кажется, это не совсем законно. Я здесь никого не знаю, не у кого спросить». «Не совсем законно?» Сердце Мартина забилось. «Да неужто? Вот он, один болтливый виннитец, и, наконец, есть след. Да не может такого быть. Не может же на пустом месте взять и повести». Висконти вдруг отвлекся, уставившись на что-то за спиной Мартина. Обернувшись, он увидел своих старых знакомых, лорда Синериада и его супругу. Они вышли на стрельбище, и лорд с самым независимым видом установил на место дальних мишеней два портрета. На одном магистр Рейнхольд, изображенный в своем кабинете у стола в неизменной маске, на другом магистр Элмерион, рыжий бородач с топором. Светлая леди Лорена, обмахиваясь веером и держа над головой кружевной зонтик, оглядывалась в поисках удобного места. Заметив Мартина, она улыбнулась и кивнула ему. Мартин поклонился. Какой-то мужчина, стоявший чуть позади Мартина, сказал: «Но это уже слишком». Ему ответили: «Говорят, у лорда Синериада есть письменное разрешение от обоих магистров на такое безобразие». Пока лорд Синериад укреплял портреты, к леди Лорене подошел мастер Каин, учтиво предложил ей руку. Под руководством мертвеца двое братьев-утешителей приволокли кресло. Леди расположилась недалеко от Мартина, и он слышал, как она со смехом рассказывала полноватой даме в огромной шляпе: «О, супруг мой всегда был для меня источником вдохновения и седых волос. Что же до отношений с магистрами?» Она изящно пожала плечиками и переложила зонтик из одной руки в другую. «Боюсь, если сильные миры сего прознают обо всех его каламбурах и двусмысленных шутках, то нас отправят колонизировать бездну». «Убьют?» — ахнула полная дама, широко раскрывая ярко накрашенные глаза. «Что вы, живьем отправят, чтобы дольше мучились», — беспечно ответила светлая леди. «Возможно, перед этим обмажут в меду и вывалюют в перьях, чтобы другим неповадно было». Тем временем мишени наконец установили, и лорд Синериат показал на радость публике свое искусство в метании кинжалов. Леди Лорена зевнула, прикрыв рот веером. Мастер Кайен что-то настойчиво втолковывал Лючиана. Леди Ладонна взяла, наконец, со стойки камайнский лук, натянула тетиву, медленно развернулась и нацелилась точно в грудь стоявшего рядом Синериада. Он не шевельнулся, только с интересом глядел на острый наконечник. «Когда-то я предпочитала бить темных в грудь!» Лорд улыбнулся. «Не сомневаюсь, леди, что вы всегда попадали в цель». Она покачала головой. «Мы — осколки последней войны, темный». «Я себя осколком не считаю, светлая. Я нашел свое место в мире и сделаю все, чтобы последняя война так и оставалась последней». Она кивнула, отвела оружие. «Устроим состязание, леди Ладонна», — весело сказал темный. «Ваши стрелы против моих кинжалов». Она снова натянула тетиву, и лицо ее стало пустым и неподвижным, как будто сознание переместилось в наконечник стрелы. Тетива загудела, мелькнуло оперение, и поднявшийся на цыпочки Мартин увидел невероятное. Стрела пошла ниже, чем надо, но на полпути вдруг всплыла вверх и вошла точно в центр мишени, пронзив прикрепленный к ней портрет магистра Рейнхольда насквозь. Толпа зааплодировала, кто-то резко и пронзительно свистнул, леди Ладонна раскланивалась. «И главное, никакой магии!» — гордо сказала она. «Полстолетия ежедневных тренировок, дамы и господа, и без ложной скромности врожденный талант!» За спиной Мартина в наступившей внезапной тишине послышались негромкие приглушенные хлопки. Мартин обернулся и встретился взглядом с аметистами в глазницах маски магистра Рейнхольда. «Великолепно, леди Ладонна», — произнес он ровно и спокойно. «Мастер Синериат». «Лорд, с вашего позволения», — откликнулся он. «Не помню, чтобы вручал вам регалии высшего мага», — ответил магистр. «Мне стоит распорядиться выслать вам новый портрет? Или этот еще послужит?» А потом магистр приподнял полы мантии и спрыгнул с табурета, становясь гораздо ниже ростом, отодвинул маску на лоб и хитро улыбнулся, превращаясь в мертвеца. «Здорово я вас разыграл, да?» Стоявший рядом с мертвецом псоглавец Рик стиснул его так, что Мартину на расстоянии нескольких шагов было слышно, как хрустнули косточки. «Ну ты даешь, дружище! И ведь не отличишь!» «Ага!» — обрадовался мертвец. «Пока стою, не двигаясь!» Леди Ладонна принялась учить всех желающих стрельбе из лука. Мартин поискал было в толпе Висконти, но так и не нашел. Вернулся в свой коттедж с намерением написать магистру Рейнхольду письмо о возможной зацепке и обнаружил на своей кровати мертвеца, снова при параде, в маске и мантии. «Тебе не идет», — сообщил Мартин, швыряя в приятеля подушкой с софы. «Давай снимай всю эту, как ее, амуницию». «Я учту ваше мнение, подмастерье», — ответил ему магистр, ловя на лету подушку. «Простите, магистр», — оторопело произнес Мартин. «Сегодня мертвец?» «Да», — ответил лорд Рейнхольд. «Однажды я подарил ему маску, такую же, как у меня, по его просьбе». «О чем вы хотели со мной поговорить?» Поговорить? Мы ведь договорились, что вы мои глаза и уши. А да, встрепенулся Мартин. Я тут кое-что услышал. Сложно было облечь свои подозрения в слова, но, кажется, получилось. То, что мастер Каин что-то знает, ясно как светлый день, и целители предлагают незаконные услуги. «Хорошо», — кивнул магистр. «В свою очередь хочу сообщить вам, что Маргарита Крайс продала все имеющиеся у нее драгоценности, выручила достаточно крупную сумму и перевела деньги на неизвестно кому принадлежащий счет. Вы что-то знаете об этом?» «Она мне ничего об этом не писала». «Кое-что начало проясняться», — ответил магистр и направился к двери. «Погуляйте завтра недалеко от дома, где живет лорд Шамс. Попросите мертвеца познакомить вас с шиповничком. Разумеется, невзначай». «Лорд Рейнхольд», — окликнул его Мартин, — «для чего вы создавали дом слез?» Он остановился, ответил, не оборачиваясь, «для того, чтобы победить смерть». «Но не все, кто живут здесь, чувствуют себя победителями». «Иногда победа неотличима от поражения, подмастерье. Мне кажется, многие здесь предпочли бы умереть». «Разве? Люди не хотят умирать. Они хотят перестать страдать». «Здесь почти нет страданий, но...» «Здесь бездна страдания, подмастерье. И я не знаю, что с этим делать. Возможно, я проиграл». Магистр вышел за дверь, Мартин рванул за ним. Коридор был предсказуемо пуст.